Глава третья. Какие бывают виды вампиризма и как от них защищаться? Часть первая. Причины вампиризма. В предыдущей главе мы разобрались, как не вампирить энергию из окружающих и каким образом этично восполнять потери энергии. Но что же делать, если вы сами стали жертвой вампира? И от того, что он вампирит вас, не осознавая этого, вам ничуть не легче. Вы выжаты, как лимон. Для начала давайте разберемся, что такое вампиры и какие бывают вампиры. И дальше будет понятно, как себя с ними вести. По моим наблюдениям, вампирами становятся те, кто потеряли связь с общим природным полем и разучились брать из него энергию. Часто люди отпадают от общего поля из-за каких-то ошибок и нарушений. Часто встречаются вампиры, которые отпали от общего поля очень давно, в прошлых воплощениях, и их души занимаются вампиризмом уже не первую жизнь. Часто на таких душах бывает проклятие небес. Если его снять и примирить эти души с общим природным полем, их способность брать из общего поля энергию восстанавливается. Часть вторая. Что такое солнечные вампиры и как от них защищаться? В эзотерике принято делить вампиров на солнечных и лунных. Солнечные вампиры часто бывают вспыльчивы и эмоциональны. Когда они страдают от дефицита энергии, они набрасываются на свою жертву с обвинениями, претензиями, придирками и критикой. Если это не помогает и жертва сохраняет равновесие, солнечный вампир начинает нащупывать слабые места жертвы, стараясь развести ее на бурное проявление эмоций. В ход идут и оскорбления, и унижения, и любые обидные слова и издевки. В общем, все, что может вывести жертву из себя и заставить бурно реагировать. Солнечные вампиры часто доводят своих жертв до слез. Когда солнечному вампиру удалось задеть жертву за живое, и она выплеснула эмоции, вампир получает порцию энергии, сразу добреет, щечки розовеют, начинает заглаживать свою вину, делать комплименты, дарить подарки и даже извиняться. При этом то, что ему было нужно, энергию, он уже получил. Он сыт и доволен. Надо сказать, что как жертва, так и солнечный вампир – оба несчастные люди. Жертва часто тихо ненавидит своего мучителя и страдает от безысходности, не в силах изменить ситуацию. А солнечный вампир мучается угрызениями совести, понимает внутри, что его ненавидят, и часто сам себе противен, но по-другому он просто не умеет пополнять запасы жизненной силы. Что же делать и как защищаться от солнечных вампиров? Примеры жизни. В молодости я работала переводчицей на американской фирме. В нашем отделе был начальник иностранец, который был известен перепадами настроения и приступами беспричинного гнева. Сотрудники его не любили, но ничего поделать не могли. Когда у него с утра было плохое настроение или энергетический голод, он собирал всех сотрудников и начинал по очереди к каждому придираться, просто доводя людей до белого коления. Я же, не дожидаясь, пока он сдерет с меня энергию насильно и понимая, что происходит, начинала сразу давать ему энергию сама. Причем тот вид энергии, который был для него наиболее вкусным. «Луис, я вот смотрю на тебя и удивляюсь. Ты вроде иностранец, но как отлично знаешь русский язык. И как ты грамотно сам переводишь. Какой ты молодец. И русский выучил в совершенстве, и английский. И редактор из тебя просто прекрасный. Так как ты проверяешь переводы, так никто больше у нас не умеет проверять». Заливалась я соловьем. И Луис просто весь расцветал. Его щечки розовели, глазки начинали блестеть. Он сразу добрел, начинал расплываться в улыбке. И, послушав мои соловьиные трели, обычно говорил: «Ладно, живи, Наталья». Затем звал водителя и велел ехать в Макдональдс и привезти на весь отдел угощений. Надо сказать, что угощения и подарки – это обычная практика вампиров. За энергию они обычно расплачиваются чем-то материальным. Было ли мне плохо от такой тактики? Теряла ли я энергию? Вовсе нет. Когда хвалишь человека, А Луис, надо отдать должное, был действительно профессионалом своего дела. Так вот, похвала имеет свойство рождать большое количество позитивной энергии. Можно сказать, я и давала ему энергию, и наполнялась положительной энергией сама. И, конечно, для меня такая тактика была гораздо лучше, чем ждать, когда тебя унизят, опустят, раскритикуют и отберут энергию через слезы насильно. Зачем нам такой экстрим? Ребята, давайте жить дружно, говорил мой любимый персонаж, кот Леопольд. Практическое задание. Вспомните случаи из своей жизни, когда на вас набрасывались солнечные вампиры и через агрессивное нападение сдирали с вас энергетику. Подумайте, как можно было вести себя с ними тогда, чтобы избежать нападений и неприятных разборок. Какую энергию они бы хотели тогда от вас получить? Уважение, похвалу, благодарность, извинение, юмор, что еще? Что было уместно тогда и разрешило бы ваш конфликт? Продумайте на будущее, какую энергию имеет смысл давать солнечным вампирам, чтобы избегать конфликтов? Что подходит вам лично? Часть третья. Что такое лунные вампиры и как от них защищаться? В противоположность солнечным вампирам, лунные вампиры никогда не проявляют гнева и агрессии. Это такие нытики, тихушники, которые будут тебе бесконечно жаловаться на жизнь, давить на жалость и таким образом тащить из тебя энергию сочувствия. Им чужды бурные эмоции и приступы ярости. Более того, они сами их боятся и всячески избегают. Часто это очень нежные, трепетные, тактичные люди. Среди них много нарциссов. Это такие цветы жизни, желающие жить в оранжерейных условиях. Желательно поменьше напрягаться в жизни и чтобы все приходило к ним само собой. Любые трудности и неприятности нашего жесткого мира они воспринимают как вселенское бедствие и сразу пускаются в страдания и нытье. При этом лунные вампиры по-разному используют энергию жалости, которую получают от сочувствующих. Я за собой знаю такую черту. Мне тоже иногда, особенно когда все идет не так, как хочется, мне хочется, чтобы меня пожалели. И я рада, что у меня есть близкие люди, которым всегда можно поплакать в жилетку. Такие приступы саможаления у меня случаются крайне редко, может быть, раз в год. При этом я с пользой расходую ту энергию, которую получаю от сочувствующих мне. Я сразу же окрыляюсь, появляется внутренняя сила бороться с трудностями, и я иду вперед и побеждаю. Но не всем, по моим наблюдениям, энергия жалости идет на пользу. История из жизни. В свое время у меня была подруга нытик, которая каждый божий день жаловалась мне на жизнь. И, конечно же, я ее жалела и жалела. Но от моей жалости она не только не окрылялась, она начинала раскисать еще больше, жалеть себя еще больше. Вообще опустила лапы, перестала бороться за жизнь. Отказалась работать, отказалась строить отношения с мужчинами и впала в полное, тотальное, круглосуточное саможаление. Не работая, она жила в кредит и накапливала огромный долг и болела депрессией. Когда в какой-то момент она сказала, что хочет покончить с собой, я поняла, что что-то делаю неправильно. Я посоветовалась со своим знакомым психотерапевтом, и на следующий день вместо обычной порции жалости и добрых советов она получила от меня полный разнос, этакий волшебный пендель. После чего она взяла себя в руки, устроилась на работу мечты, переехала в хорошее жилье, начала изучать курс по устройству жизни, и все у нее стало хорошо. Эта история меня многому научила, и я теперь научилась чувствовать, кому сочувствие пойдет на пользу, а кому нужен волшебный пинок. И таких грустных историй с моим окружением больше не происходит. При этом про себя я точно знаю, что если мне нужно сочувствие, а мне дают волшебный пендель, я ухожу в обиженку, замыкаюсь в себе, начинаю раскисать, думать, что меня никто не понимает, и я никому не нужна, и впадаю в обломовщину. А вот сочувствие действует на меня оживляюще. От него я сразу расцветаю и начинаю активно действовать. Видно, для разных людей это работает по-разному, часто с точностью до наоборот. И я стараюсь с каждым человеком тонко прочувствовать, какой именно стиль общения ему подойдет и пойдет на пользу. Практическое задание. Вспомните случаи из своей жизни, когда вы встречались с лунными вампирами, и они стаскивали с вас энергетику через нытье и жалобы. Подумайте, кому из них пошло на пользу ваше сочувствие, а кому нет. Подумайте, как можно было вести себя с ними тогда, чтобы избежать потери энергетики для вас и неприятных последствий для самих вампиров. Какая поддержка пошла бы им на пользу? В какой форме уместно было бы ее предложить? Продумайте на будущее, как вам лично подходит вести себя с лунными вампирами. Часть четвертая. Астральные вампиры и как от них защищаться. Кроме солнечных и лунных вампиров, которые забирают энергию в процессе общения, существуют еще астральные вампиры, которые стягивают в себя энергию молча, в астрале, на расстоянии, без личных контактов. Обычно астральные вампиры оказывают тебе какую-то услугу или дают что-то материальное, а потом стягивают в качестве компенсации энергию. Поэтому я всегда стараюсь отдаривать подарки, благодарить за услуги взаимными услугами или адекватно оплачивать чью-либо помощь. При этом бывают астральные вампиры-беспредельщики. Чувствуя энергетический голод, начинает забирать с тебя энергию, несмотря на то, что по понятиям ты все ему компенсировал. В таких случаях я мысленно обращаюсь в астрале к тому, кто ворует у меня энергию, и спрашиваю, почему ты забрал у меня энергию? Я ведь все тебе компенсировала. Обычно вор отвечает, а мне надо. Либо мне надо для работы. Тогда я отвечаю, ну и что, что надо? Мне тоже надо. И тоже для работы. И моя работа не менее важная, чем твоя. Отдай то, что взял у меня обратно. Если вор отдает, конфликт исчерпан. Если же нет, я объясняю, какие законы он нарушает. Закон равновесия. Закон не воруй. Законы ахимсы не насилуй живые существа. И не причиняй вреда здоровью и жизни живых существ. И обещаю наказать его по законам. И после этого обычно всегда все возвращают. Стараться не быть никому должным – хорошая профилактика вампиризму. Если же вы нарвались на беспредельщика, можно объяснить в астрале законы и потребовать вернуть украденное обратно. У меня лично это всегда работает. Просто нужно не лениться, договариваться и все объяснять. Также важно никогда не хвастаться тем, что у тебя много энергии, и желательно никому ничего не рассказывать про личные запасы энергии вообще. Я обратила внимание, что стоит только тебе рассказать про то, что у тебя много энергии, или прочитать лекцию на эту тему, сразу же находится масса желающих эту энергию у тебя утянуть. Причем сознательно, умом эти люди обычно не понимают, что тянут у тебя энергию, но их подсознание сразу же стягивает с тебя весь твой потенциал. И потом приходится долго и нудно всем все объяснять в астрале и возвращать похищенное обратно. С этой точки зрения писать книгу на тему энергии, как я это делаю, просто безумие. С другой стороны, людям надо помогать. И я надеюсь на сознательность и порядочность моих читателей. И в следующей главе я расскажу, как отслеживать у себя подсознательные попытки вампиризма, чем эти попытки могут обернуться для вас и как вовремя их пресекать. Практическое задание. Вспомните случаи жизни, когда с вас молча забирали энергию в астрале. Подумайте, на каком основании с вас забрали энергию. Были ли вы что-то должны тому, кто забрал? Может быть, вы недоплатили ему? Не отблагодарили за что-то? Либо же это был вампир-беспредельщик, который был голоден и взял с вас энергию не по понятиям? Подумайте, что бы помогло вам тогда вернуть потерянную энергию? Что нужно было сказать и объяснить вампиру, чтобы этого больше не повторялось? Подумайте на будущее, как вести себя в следующий раз с астральными вампирами? Что можно сделать, чтобы у вас больше не воровали энергию?